И вот мы, наконец, прибыли в Марсель. Там нас уже ждали те, кто пришел раньше. Все были уверены, что при моем появлении воды моря расступятся, а я довел до Марселя лишь треть своих детей. Меня окружила толпа мальчиков и девочек с горящими от волнения лицами, и мы отправились в порт. В гавани густым лесом поднимались мачты, моряки глазели на нас, разинув рты. Я вышел на скалистый обрыв и стал молиться. Море все горело огнем в лучах предзакатного солнца. Я молился долго, но море по-прежнему неспешно, катя к берегу свои волны, оставалось полноводным и несокрушимым. Но мы не отступились и не впали в отчаяние. Господь верно хотел, чтобы мы дождались остальных. И дети продолжали подтягиваться к Марселю. Они совсем выбились из сил, многие были больны. День шел за днем, но молитвы оставались тщетны, море никак не желало расступаться. И тут среди нас появился некий благочестивый муж, раздавший нам подаяние и с усмиренным видом предложивший доставить детей на своем корабле прямо в Иерусалим. Половина детей устрашилась этого плавания, но другая половина, и я в их числе, смело поднялась на корабль. Но купец доставил нас не в святую землю, а в египетский порт Александрия, где и продал всех детей на невольничьем рынке. Анри замолчал, должно быть, вспомнил горечь тех давно минувших дней. В небе уже занимался прекрасный закат, такое великолепие можно увидеть только поздним летом. Слоистые тучи наливались пурпуром, а длинные облака окрасились красным и желтым, сделавшись похожими на реющие в вышине вымпелы и штандарты. Над морским простором небо заполыхало так, словно там разожгли гигантскую печь, и в отсветах этого неистового пламени листва деревьев и трава зазеленели еще ярче. Когда Анри вновь заговорил, слова его были обращены уже напрямую к закату. В пламеневших волнах океана старик видел картины и лица из далекого прошлого, себя еще мальчика, своих товарищей подпасков. Жарким летним днем они скидывали с плеч грубые холщовые одежды и подставляли солнцу белую детскую грудь с нежно-розовыми сосками. Перед взором Анри на фоне закатного неба одно за другим возникали лица умерших и умерщвленных юных крестоносцев. Головы их были обнажены, золотые льняные волосы в солнечных лучах вспыхивали огненными шлемами. Те, кто остался жив, судьба раскидала по всему свету. И за долгие годы, проведенные в неволе, Анри ни разу не встретил кого-нибудь из своих соратников, а ему самому так и не суждено было увидеть заветный Иерусалим. Он был продан персидскому купцу. Следующий хозяин увез Анри в Индию. Там до француза дошли слухи о том, что хан Бату, Батый, внук великого Темучина, Чингисхана, отправился завоевывать Запад. И, тревожа за свою далекую родину, раб Анри плакал дни напролет. В это время в Индии находился великий дзенский наставник Дайгаку, постигавший здесь истину буддизма. Вышло так, что при помощи учителя раб Анри получил свободу. В благодарность он поклялся, что всю жизнь будет верно служить своему избавителю. Анри последовал за наставником сначала в Китай, а узнав, что Дайгаку собирается плыть в Японию, упросил учителя взять его с собой. Ныне в душе старика царил покой. Он давно оставил пустые мечты о возвращении на родину и смирился с мыслью, что его кости лягут в японскую землю. Он с открытым сердцем воспринял учение наставника и перестал предаваться нелепым грезам о райской жизни и чудесной стране, которых ему никогда не суждено увидеть. Однако стоило летнему небу окраситься в цвета заката, а морю вспыхнуть алым, как ноги сами несли старого Анри на вершину холма Сёдзё. Он смотрел на закатное небо, на его отражение в зеркале океана, и поневоле возвращался мыслями к чудесам, свидетелем которых стал на заре своей жизни. Старик вспоминал и явленное ему откровение, и жажду познать неведомое, и могучую силу, заставившую его и других детей отправиться в далекий Марсель. А напоследок в памяти монаха неизменно воскресала одна и та же картина — высокий скалистый берег, толпа коленопреклоненных детей, молящихся о том, чтобы расступились воды морские, и бесстрастное непреклонное море, спокойно перекатывающее под вечерним солнцем свои валы. Анри уже забыл, в какой именно момент лишился веры. Это он очень хорошо помнил, что чудо заката и моря, не желавшего внимать молитвам и расступаться. Эта загадка была непостижимой любых чудесных видений. Сердце мальчика восприняло как должное явление Христа, но вечернее море, так и не открывшее пути к святой земле, потрясло юную душу своей тайной. Анри смотрел на линию горизонта за дальним мысом. Он уже не верил, что море может раздвинуть воды свои, но мистическая тайна осталась. Она переливалась красноватым сиянием средь морских просторов, напоминая о былом потрясении. Если морю суждено было когда-либо расступиться, ему следовало сделать это именно тогда, но оно осталось необъяснимо равнодушным к человеку и лишь безгласно пламенело красками заката. Старый монах молчал. Солнце скользило по растрепанным седым волосам, вспыхивало алыми искорками в прозрачно-голубых глазах. Красный диск начал тонуть в море за мысом Инамура, воды окрасились кровью. Анри вспоминал минувшие пейзажи родной страны и лица односельчан, но его уже не тянуло туда вернуться. Все образы прошлого, и сивенны, и овцы, и сама родина утонули в море вместе с зашедшим солнцем, и произошло это в тот вечер, когда море не расступилось. Старик не отрывал взгляда от моря, пока закат, пройдя всю цветовую гамму, не догорел дотла. На травы холма Сёдзё спустились сумерки, и очертания ветвей, узор коры деревьев стали рельеф неотчетливый, верхушки башен обители уже скрылись во мраке. Ночная тень доползла до ног Анри, небо над его головой поблекло, сделалось узко-синим и серым. Морской простор еще переливался дальними блестками, но сияние истончилось и вытянулось тонкой ало-золотой нитью, окаймлявшей небосвод. И тут, снизу, из-под холма, донесся звучный голос колокола, храмовая звонница извещала о часе вечерней молитвы. Гул меди плавно колыхался, и ночь, покачиваясь на этих волнах, расползалась по всему миру. Удары колокола не отмеряли время, нет, они растворяли его и уносили прочь вечность. Анри слушал звон с закрытыми глазами. Когда же он открыл их вновь, вокруг уже царила тьма, а полоска морского горизонта приобрела призрачно-пепельный оттенок. Закат догорел. Пора было возвращаться в обитель. Старик обернулся к своему спутнику и увидел, что мальчик обхватив колени руками, крепко спит.